Действительно, к 7 часам площадь заполнили зрители. Студенты института, рабочие с окрестных заводов, просто любопытные москвичи, все хотели увидеть старт необычного пробега. У парадного входа выстроился духовой оркестр. Официальные речи еще не начались, и все не успели еще разойтись по машинам, как я заметил знакомую фигуру в стороне от толпы. Бауман стоял в тени здания, куря папиросу. Он едва заметно кивнул мне. «На минуту, Леонид Иванович», — негромко произнес он, когда я подошел. Мы отошли за угол, подальше от любопытных глаз. В утреннем воздухе плыл сизый дым его герцеговины Флор. «Хочу предупредить», — Бауман говорил тихо, поправляя пенсне, — «за вами будут следить, и не только официальные наблюдатели». «Рыков», — уточнил я, — «если бы только он», — Бауман поморщился. «В политбюро сейчас сложная ситуация. Правые набрали силу, а ваш успех многим не по нраву». Он помолчал, стряхивая пепел. «Особенно будьте осторожны в Вологде и Архангельске. Там у определенных товарищей свои интересы и свои люди». «Спасибо за предупреждение», — кивнул я. «Но мы же просто участвуем в техническом пробеге». «Бросьте, Краснов», — Бауман жестко усмехнулся. «Вы же понимаете, сейчас любой успех или провал имеет политическое значение, особенно в промышленности». Он достал новую папиросу. «Я ценю вашу работу и то, что вы делаете для индустриализации. Поэтому и предупреждаю, будьте предельно осторожны. У вас много врагов, причем в самых разных кругах. Учту», — я пожал его сухую, жилистую руку. «И вот еще что», — добавил он, уже поворачиваясь уходить. «В случае серьезных проблем свяжитесь с товарищем Лазаревым в Архангельске. Он предупрежден». Когда я вернулся к машине, Варвара вопросительно взглянула на меня. Я покачал головой, потом объясню. Оркестр играл марш. В начале восьмого появились официальные лица: Пятаков, Бурмистров, представители ВСНХ и наркомата. Начался торжественный митинг. «Товарищи», — голос Пятакова разносился над площадью, — «сегодня мы становимся свидетелями исторического события. 6 машин отправляются в беспримерный пробег через всю страну». Я слушал вполуха, проверяя последние детали. Варвара колдовала над приборами, Звонарев еще раз осматривал крепление дополнительных канистр. «А теперь слово представителям команд», — объявил Бурмистров. Первым выступал американец Джонсон от Форда, высокий, подтянутый, в идеально отглаженном комбинезоне. За ним — немногословный ярославец Прохоров, потом темпераментный итальянец Морелли. «Дошла очередь и до меня. Мы готовы доказать», — сказал я, поднявшись на импровизированную трибуну, — «что советские машины не уступают лучшим мировым образцам. Каждый километр пути станет подтверждением наших возможностей». В 9 часов прозвучала команда занять места в машинах. Бережный привычно поправил фуражку и забрался в кабину. Варвара устроилась рядом с приборами. В кузове разместились Великжанинов и Звонарев с инструментами, а также представитель комиссии Травников. Взмыл вверх красный флаг. Оркестр грянул марш. Первым тронулся головной форт, за ним остальные машины. Наш полет Д занял место в середине колонны. «Ну, с Богом», — пробормотал Бережный, привычно крестясь. Колонна медленно двинулась по улицам Москвы. Впереди нас ждали тысячи километров трудного пути. Глава 11. Москва-Ярославль. По сигналу флажка наша колонна медленно тронулась с места. Я сидел в кабине полета Д, наблюдая, как впереди плавно набирает ход головной форт. Утренняя Москва встречала нас серым небом и талым снегом на булыжных мостовых. Бережный, непривычно собранный и молчаливый, вел машину с неожиданной элегантностью. Вместо обычной помятой фуражки на нем красовалась новая кожаная кепка, когда только успел нацепить, а на груди поблескивал старинный серебряный компас на цепочке, подарок деда штурмана. «Держим дистанцию 50 метров», — негромко произнес он, ловко маневрируя между трамвайными путями на Арбате. Варвара, закутанная в теплый шарф, внимательно следила за приборами. Давление масла 4,2, температура 83, все в норме. В кузове Великжанинов, сменивший вечный черный халат на добротный брезентовый комбинезон, методично проверял крепление канистры ящиков с инструментами. Его длинные пальцы двигались с механической точностью, а вместо обычных орион тихо насвистывал какой-то бравурный марш. Мы миновали Смоленскую площадь. Звонарев, устроившийся рядом с Великжаниновым, делал пометки в путевом журнале. Травников, наш наблюдатель, с интересом разглядывал московские улицы. Сквозь небольшое заднее окошко кабины до меня долетали обрывки разговора в кузове. Руднев, Как всегда, начало издалека. А вы, Сергей Николаевич, давно в комиссии работаете? Третий год, отозвался Травников, устраиваясь поудобнее на ящике с инструментами. После окончания института направили в технический отдел. И как вам испытательная работа? Продолжал прощупывать почву Руднев. Интересно, конечно, хотя бывает всякое. Травников помедлил. Помню, в прошлом году проверяли новый трактор. Так главный конструктор прямо на испытаниях в обморок упал, когда мотор заклинило. А у нас не упадет, хмыкнул Руднев. Наш главный и не такое видал. Кстати, вы обратили внимание на систему охлаждения? Совершенно новый принцип. Машину тряхнуло на ухабе, и часть разговора потонула в грохоте и скрипе рессор. Когда шум стих, я снова услышал голос Травникова. А самое сложное – это объективность сохранять. Некоторые ведь как думают, раз свое отечественное, значит, надо победу присуждать. А я считаю, техника она либо работает, либо нет. Верно мыслите, одобрительно отозвался Руднев. Затем и существуют испытания. Только вот у нас, заметьте, машина действительно лучшая, без всяких скидок на происхождение. Судя по тону, наш язвительный инженер проникся симпатией к молодому наблюдателю. Что ж, это может пригодиться в долгом пути. Смотрите-ка, итальянцы отстают, заметила Варвара, глянув в боковое зеркало. Действительно, красный Фиат заметно приотстал. Их двигатель явно не был рассчитан на холодный запуск. На Садовом кольце нас обогнал черный подкарт с членами комиссии. Пятаков приветственно махнул рукой. Улицы постепенно заполнялись народом. Прохожие останавливались, провожая взглядами необычную процессию. Мальчишки бежали за машинами, выкрикивая приветствие. Первый поворот на Мытище через 3 версты, доложил Звонарев, сверяясь с картой. За окном замелькали окраинные дома, булыжную мостовую сменила разбитая грунтовка. Впереди начинался самый сложный участок, дорога на Сергиев Посад. Температура пошла вверх, предупредила Варвара. 90 градусов. Бережный чуть сбросил газ, выбирая путь между глубокими колеями. Его жесткие, натруженные руки уверенно держали руль. Колонна растянулась по раскисшей дороге. Где-то позади натужно ревел мотор ярославского грузовика, а впереди форт начал вилять, его заносило на скользкой глине. Начиналось настоящее испытание. За последними московскими домами шоссе резко изменилось. Укатанный снег вперемешку с глиной превратил дорогу в коварное месиво. Свинцовое небо нависало так низко, что казалось, вот-вот коснется крыш грузовиков. Похоже, оттепель усиливается, Варвара протерла запотевшее стекло. Температура воздуха около нуля. Головной форт впереди заметно сбросил скорость. Его колеса разбрасывали фонтаны грязи, оставляя глубокие колеи. За ним натужно пыхтел второй американец. Давление масла падает, вдруг встревоженно произнесла Варвара. 3,5, 3,2. Я обернулся к кузову. Звонарев, проверьте маслопровод. Похоже, где-то подсос воздуха. Молодой инженер ловко перебрался к двигателю, на ходу доставая инструменты. Травников с интересом наблюдал за его действиями. Впереди колонна неожиданно остановилась. Красный Фиат застрял, его колеса беспомощно крутились в жидкой грязи. Итальянские механики суетились вокруг, пытаясь подложить доски под колеса. «Держитесь правее», — посоветовал Бережный. «Там колея мельче». Полет Д уверенно обошел застрявшую машину. Я заметил, как угрюмо посмотрел нам вслед представитель Фиата Морелли. «Нашел», — донесся голос Звонарева. «Ослабло крепление на масляном фильтре. Сейчас подтяну». Великжанинов молча протянул ему нужный ключ. Руднев, наблюдая за работой, что-то помечал в блокноте. «Давление восстанавливается», — подтвердила Варвара. 4 атмосферы. Дорога петляла между холмами, покрытыми редким лесом. Местами еще лежал почерневший снег, но в низинах уже блестели лужи талой воды. Впереди показался крутой подъем. «Внимание всем!» – предупредил я. «Сейчас будет сложный участок». Первый форт начал подъем. Его мотор натужно ревел, из выхлопной трубы валил черный дым. На середине склона машина вдруг заглохла и медленно покатилась назад. «Придется помощь!» – вздохнул я. «Бережный!» Подготовьте буксировочный трос. Но американцы справились сами. Умело маневрируя между промоинами, они сумели преодолеть подъем со второй попытки. Наша очередь, Бережный сосредоточенно всматривался в раскисшую дорогу. Держитесь крепче. Полет Д начал взбираться по склону. Двигатель работал ровно, без надрыва. Варвара не отрывала глаз от приборов, тихо бормоча показания. Обороты 1800, температура 95, давление масла стабильное. Травников быстро записывал цифры, иногда удивленно качая головой. Когда мы преодолели подъем, я оглянулся назад. Остальные машины все еще боролись со склоном. Ярославский грузовик застрял, его пытались вытащить на буксире. До Мытищ еще километров 10, сообщил Звонарев, сверяясь с картой. Если темп не снизится, будем там через час. Я кивнул. Первые испытания наша машина прошла успешно, но это только начало долгого пути. За Мытищами дорога превратилась в настоящее испытание. Глубокие колеи, наполненные жидкой грязью, больше напоминали окопы. Между ними торчали предательские камни, грозящие разбить картер или порвать маслопровод. Смотрите, второй форт развернуло, Варвара указала вперед, где американская машина стояла поперек дороги, увязнув по ступице. Наша колонна вынуждена остановилась. К застрявшему грузовику уже спешили механики с досками и лопатами. Температура масла поднимается, предупредила Варвара. 115 градусов. Нужно проверить помпу. Я перегнулся в кузов. Руднев, осмотрите систему охлаждения. Неожиданно сзади раздался треск и грохот. Это ярославский грузовик, пытаясь объехать форт, съехал в кювет и накренился так, что казалось, вот-вот опрокинется. Придется помогать обоим, вздохнул я, выбираясь из кабины в холодную морось. Следующий час превратился в тяжелую работу. Команды объединили усилия. Одни копали, другие подкладывали доски, третьи тянули машины тросами. Травников, засучив рукава дорогого пальто, работал наравне со всеми. А вот и местные, крикнул кто-то. По раскисшей обочине к нам приближалась группа крестьян с лошадьми. Помощь требуется, степенно спросил бородатый мужик в армяке. Мы тут всех вытаскиваем, кто застрянет, за пуд муки лошадками выдернем. Американцы быстро сторговались. Две крепкие лошадки играючи вытянули форт на твердое место. Следом спасли и ярославцев. Когда тронулись дальше, солнце уже перевалило за полдень. Дорога шла через лес, где талая вода превратила глину в скользкое месиво. «Стойте!» — вдруг крикнул Звонарев. Под правым колесом что-то хрустнуло. Осмотр показал треснувшую рессору. Великжанинов молча достал инструменты, чтобы усилить рессору дополнительными пластинами на болтах. Работать пришлось под дождем, который зарядил всерьез. «Еще километров 20 такой дороги», — мрачно сообщил Руднев, изучая карту. «Потом должно быть лучше». К Сергееву посаду подходили в сумерках. Из шести машин своим ходом двигались только три. Наш полет Д, головной форт Эма. Остальных пришлось буксировать. Первые километры преодолели, тихо сказала Варвара, когда впереди показались купола Лавры. Но какой ценой? Я молча кивнул. Это только первая проверка на прочность. Впереди ждали новые испытания. От Сергеева посада тракт пошел через холмистую местность. Старая дорога, местами вымощенная еще при Екатерине, петляла между лесистых увалов. Временами открывались живописные виды на долины с деревеньками и церквушками. «Смотрите-ка», — Варвара указала вперед, где дорога уходила в низину. Там речка разлилась, весь луг затопила. Действительно, талые воды превратили пойму небольшой речушки в настоящее озеро. Головной форт остановился, не решаясь въехать в воду. «Нужно промерить глубину», — я вылез из кабины. Местные мужики, собравшиеся поглазеть на невиданные машины, охотно помогли найти брод. Самый старый из них, с окладистой седой бородой, покачал головой. Вчера еще можно было проехать, а за ночь вон как поднялась. Верст на пять в обход придется. Объездная дорога оказалась еще хуже основной. На одном из крутых поворотов Ама занесло, и он съехал правыми колесами в канаву. При попытке выбраться лопнул карданный вал. Вот это уже серьезно, покачал головой Руднев, осматривая поломку. Без серьезного ремонта не обойтись. Пришлось организовывать полевую мастерскую. Пока одни машины пробирались дальше, мы задержались помочь коллегам. К вечеру добрались до Переславля-Залесского. Древний город встретил нас золотыми куполами соборов и пронизывающим ветром с Плещеева озера. Небо затянуло свинцовыми тучами, обещающими долгий дождь. До Ярославля еще больше 100 верст, отметил Травников, сверяясь с картой. «Успеем засветло, должны», кивнул я. «Если, конечно, больше никаких сюрпризов не будет, но я слишком рано загадывал. Впереди нас ждали и размытые мосты, и топкие участки дороги, и еще немало испытаний. За Переславлем дорога пошла вдоль берега Плещеева озера. Свинцовые волны с шумом накатывали на берег, ледяной ветер пронизывал до костей. Надо было валенки взять», — поежилась Варвара, плотнее закутываясь в шарф. «Ноги совсем замерзли. Внезапно двигатель начал работать с перебоями. Я прислушался. В ровном гуле появились странные металлические щелчки. «Давление топлива скачет», — встревоженно сообщила Варвара. «Похоже, вода в системе. Пришлось останавливаться». При осмотре обнаружилось, что от постоянной тряски треснула крышка топливного фильтра, и туда попадали брызги из-под колес. «А вот это скверно», — нахмурился Руднев, разбирая фильтр. «Запасной крышки у нас нет». Но тут неожиданно выручил Травников. Порывшись в своем портфеле, он достал жестяную коробку из-под Монпансье. «А если попробовать из этого сделать? Металл вроде подходящий». Великжанинов внимательно осмотрел коробку и кивнул. Через полчаса импровизированная крышка была готова. Двинулись дальше. Впереди показался крутой спуск к реке. Размытая дорога петляла между камней, а внизу виднелся деревянный мост, наполовину затопленный талой водой. «Бережный, только осторожно», — предупредил я, заметив, как ходит под колесами Форда трухлявые бревна настила. Наша машина начала медленный спуск. На середине пути правое заднее колесо вдруг провалилось в промоину, скрытую лужей. Грузовик накренился так, что казалось, еще немного и опрокинется. «Всем в кузов, на левый борт», — скомандовал я. Команда быстро перебралась к дальнему борту, уравновешивая машину. Бережный, стиснув зубы, начал потихоньку сдавать назад. «Температура 120», — доложила Варвара. «Масло вот-вот закипит». Но тут из-за поворота показалась телега, груженная сеном. Возница, увидев наше положение, быстро развернул лошадей. «А ну, залезайте все на сено, сейчас вытянем». Общими усилиями машину удалось вызволить из ловушки. Крестьянин, отказавшись от денег, только попросил посмотреть мотор у его соседа. «У него фордзон, который год не заводится. Может, подсобите?» Пришлось задержаться в деревне на час, зато получили взамен десяток вареных яиц и теплый каравай ржаного хлеба. До Ростова оставалось еще верст 30. Небо постепенно прояснялось, но впереди ждали новые испытания. Древние стены ростовского Кремля остались позади. Дорога пошла через открытые поля, где весенний ветер гнал поземку по остаткам почерневшего снега. Здесь старый тракт был хорошо укатан, и наша колонна смогла наконец набрать приличную скорость. «Масло 100 градусов, давление стабильное», — докладывала Варвара. «Похоже, двигатель наконец прогрелся как следует». Впереди показался затяжной подъем. Форд уже карабкался по нему, оставляя глубокие колеи. Неожиданно из-за поворота вылетели сани, запряженные тройкой. Американцы резко вильнули в сторону, и их занесло. «Держитесь правее», — крикнул я, заметив, как Форд начал сползать к обочине. В этот момент что-то громко хлопнуло в нашем двигателе. Звук был такой, словно лопнула пружина. «Глуши мотор». Варвара метнулась к приборам. «Давление масла падает». Бережный успел заглушить двигатель до того, как он успел перегреться. При осмотре выяснилось, что лопнул шток масляного насоса. «Это все вибрация», — покачал головой Руднев, разбирая насос. «Я давно говорил, что нужно усилить крепление. К нам подъехали сани». Бородатый ямщик, виновато разводя руками, предложил помощь. «В версте отсюда кузница есть. Там Михеич, мастер знатный. Все что хошь сделает». Кузнец действительно оказался умельцем. За 2 часа он не только изготовил новый шток, но и предложил остроумное решение для усиления крепления насоса. «У меня тут много всякой техники бывает», — пояснил он, вытирая закопченные руки. «И фордзоны, и интеры. Всякого насмотрелся». Когда тронулись дальше, солнце уже клонилось к закату. На горизонте показались купола ярославских церквей. Форд впереди прибавил ходу, явно торопились засветло добраться до города. «Масло 90 градусов, давление 4 атмосферы». В голосе Варвары звучало облегчение. «Похоже, насос работает даже лучше прежнего». Травников, не прекращая писать в блокноте, заметил. «А знаете, такие поломки тоже полезны. Теперь мы знаем слабые места конструкции». Последние километры дались особенно тяжело, усталость сказывалась на всех. Варвара, обычно оживленная, лишь молча отмечала показания приборов. Бережный, не отрывая взгляда от темной дороги, всматривался в конус света от фар. В Ярославль въезжали в сгущающихся сумерках. Древний город встретил нас перезвоном колоколов и огнями первых фонарей. Первый, самый трудный день пробега подходил к концу. Фонари показались впереди россыпью желтых огней. В свете вечерней зари еще угадывались силуэты древних церквей. Наша потрепанная колонна медленно втягивалась в город по Московскому тракту. «Хорошо дошли», — негромко произнес Травников, делая последние пометки в журнале. «Три машины своим ходом, Это серьезный результат для такой дороги. За нами, покачиваясь на буксире, плелся многострадальный Фиат. Его команда выглядела совершенно измотанной. Где-то позади, в темноте, еще тащились остальные. Давление масла 3,8, в голосе варвары слышалась усталость. Температура 85, мотор отработал отлично. Нас встречала делегация местного автоклуба. Они организовали ночлег в здании бывшей гостиницы купца Кашина на Власьевской улице, двухэтажном особняке с колоннами. Рядом устроили импровизированные боксы для машин в каретных сараях. Завтра с рассветом технический осмотр, объявил старший наблюдатель Петровский. Всем командам привести машины в порядок. В просторной столовой нас ждал горячий ужин. Команды, забыв о соперничестве, делились впечатлениями. Даже итальянцы оживились, когда подали наваристые щи. «А знаете, вдруг сказал нам представитель Форда Джонсон, ваша машина сегодня всех удивила, особенно на подъемах». Я поблагодарил за комплимент. В выделенной нам комнате варвара уже раскладывала на столе карты, готовясь размечать завтрашний маршрут. Звонарев с Рудневым спорили о регулировке клапанов, а Великжанинов, не говоря ни слова, методично раскладывал инструменты для утреннего осмотра. За окном накрапывал весенний дождь, смывая грязь с наших усталых машин. Глава 12. Дальше в путь. Проснулся я еще затемно. За окнами купеческого особняка едва брезжил серый мартовский рассвет. Лепные потолки бывшей гостиницы Кашина тонули в полумраке, но даже в этом неверном свете была заметна их потускневшая роскошь. Варвара уже не спала, сидела за массивным дубовым столом, склонившись над картами. Ее тонкие пальцы быстро делали пометки карандашом, размечая предстоящий маршрут. «До Вологды около 270 верст», — произнесла она, не поднимая головы. «Самый сложный участок начнется после Пречистого, там сплошные болота». В коридоре послышались тяжелые шаги, это бережно спускался вниз, в каретный сарай. Его утренний обход машины был таким же неизменным ритуалом, как и вечерние молитвы. Я спустился следом. В сарае пахло машинным маслом, кожей и прелым сеном. Наш полет Д стоял в окружении других грузовиков, все еще покрытые грязью вчерашнего перехода. Великжанинов уже работал, его длинная фигура склонилась над двигателем. Вместо обычных оперных арий он насвистывал что-то похожее на интернационал, что означало крайнюю сосредоточенность. «Подшипник коленвала слегка греется», — доложил он, выпрямляясь. «Нужно проверить зазоры и добавить смазки». Звонарев методично проверял топливную систему. После вчерашнего происшествия с водой в фильтре требовалась полная ревизия. «Леонид Иванович», — окликнул меня Руднев, появляясь из темного угла сарая. «Тут местные механики интересные вещи рассказывают про дорогу до Вологды. Говорят, после Даниловского тракта начинаются такие болота». Его прервал звук подъезжающего автомобиля. У ворот сарая остановился черный подкарт комиссии. «Травников, наш наблюдатель, выбрался из машины, на ходу доставая блокнот. Доброе утро. Как успехи с ремонтом?» — поинтересовался он, подходя к нам. «Плановый осмотр», — ответил я. «После вчерашнего нужно все тщательно проверить». За воротами сарая постепенно оживал город. Слышался звон колоколов с колокольни Спасского монастыря, цокот копыт по булыжной мостовой, гудки паровозов с недалекой станции. Ярославль просыпался, встречая еще один морозный мартовский день. Варвара спустилась к нам, неся термос с горячим чаем и сверток с бутербродами. «Вот, раздобыла на кухне», — улыбнулась она. «Местный повар, бывший купеческий, такие расстегай делает». Команда собралась вокруг импровизированного завтрака. Даже Великжанинов оторвался от измерений, аккуратно вытирая руки ветошью. «Через час выезжаем», — объявил я, разворачивая карту. «Первый этап — до Данилова. Если повезет с дорогой, к вечеру будем там». Бережный, прихлебывая чай, внимательно разглядывал намеченный маршрут. Его новая кожаная кепка лихо сидела на бекрень, а на груди поблескивал дедовский компас. За соседними машинами тоже кипела работа. Американцы методично проверяли свои форды, итальянцы все еще возились с капризным мотором Фиата. Утреннее солнце наконец пробилось сквозь мутные окна сарая, заиграло бликами на хромированной решетке радиатора. В просторной столовой особняка собрались представители всех команд. Петровский, высокий худощавый человек в добротном черном пальто, стоял возле стены. «Товарищи участники пробега», — начал он негромким, но хорошо поставленным голосом. По поручению городского совета позвольте поприветствовать вас в Ярославле. Наш город всегда славился промышленными традициями. Я укрылся от него за спинами других участников и развернул свежий номер «Северного рабочего». Просматривал газету и машинально отхлебывал крепкий чай. Заметка «Старт большого пути». Автопробег «Москва-Архангельск» начался. Занимала почти всю первую полосу. Ниже шли другие новости. Ярославский автозавод перевыполнил квартальный план на 127%. Новая модель грузовика Я-3 скоро встанет на конвейер. Собрание городской партячейки обсудило вопросы весеннего сева. В районе села Пречистое участились случаи нападения на обозы. Местная милиция ведет поиски преступников. Театр имени Волкова готовит премьеру. Любовь Яровая в новой постановке. На резиновом комбинате запущен новый цех по производству автомобильных шин. А как обстановка на дороге до Вологды? Поинтересовался представитель Форда Джонсон. Петровский отложил газету. Сложная дорога, что скрывать, особенно после дождей. Но вот два дня назад прошел санный обоз из Грязовца. Говорят, можно проехать. Александр Николаевич, обратился к нему Травников. А правда, что у вас тут собираются строить новый мост через Волгу? Да, проект утвержден, кивнул Петровский. Будет первый в городе железобетонный мост. Кстати, на площади сейчас идет выставка проектов, можем посмотреть перед отъездом. Варвара тихонько тронула меня за рукав. Смотри, что пишут про испытания нового двигателя на автозаводе. Похоже, они тоже работают над дизелем. После завтрака Петровский организовал небольшой митинг во дворе. Собрались рабочие с ближайших фабрик, студенты техникума, просто любопытные горожане. Звучали приветственные речи, музыка заводского оркестра, обещания всяческой поддержки. «Товарищи», – вещал Петровский с импровизированной трибуны. «Этот автопробег – важный этап в развитии отечественного машиностроения. Ярославские рабочие готовы оказать всю необходимую помощь. Я смотрел на лица в толпе. Простые, открытые, с искренним интересом к невиданной технике. Многие подходили к машинам, с любопытством разглядывали моторы, расспрашивали механиков. Где-то вдалеке снова зазвонили колокола Спасского монастыря. Нужно заканчивать с формальностями и готовиться к выезду. Впереди ждала долгая дорога на север. Из-за ворот сарая донесся приглушенный разговор. Петровский о чем-то совещался с высоким человеком в кожаном пальто. «Ну что ж, раз это наша команда...» Донеслось до меня, но только без лишнего шума. Что за шутки? Я смотрел, как в сарай вошел представитель Ярославского автозавода, главный механик Игнатьев. За ним двое рабочих вкатили тележку с запчастями. «Доброе утро, коллеги!» Негромко поздоровался он с экипажем ярославской машины. «Тут кое-что из нового привезли. Поможем немного своим. Я видел, как быстро и деловито заводские мастера включились в ремонт. Новые подшипники, усиленные рессоры, специальная незамерзающая смазка, все это моментально нашло применение. Только давайте без лишнего внимания», – вполголоса предупредил Петровский, проходя мимо. «Формально это, конечно, не запрещено, но все же, меньше чем через час ярославский грузовик был как новенький. Их команда сияла от счастья, украдкой пожимая руки заводчанам. «Спасибо, выручили», – шепнул водитель ярославской машины. «Теперь точно до Вологды дойдем». Впрочем, не все прошло гладко. В процесс ремонта неожиданно вмешался наблюдатель ярославской команды, Калинов. «Позвольте, но это может нарушить равные условия пробега». Тут же подошел представитель коломенского завода «Муромцев», худощавый желчный человек в потертом пенсне. «Категорически протестую. Это дает необоснованное преимущество». Петровский спокойно выслушал обе стороны. «Товарищи, в правилах нет прямого запрета на помощь местных предприятий. К тому же речь идет только о замене изношенных деталей, а не о конструктивных изменениях. Но позвольте», – начал было Калинов. «Более того», – продолжил Петровский, – «такая поддержка отечественной промышленности вполне соответствует духу пробега. Я подошел к спорящим. Со своей стороны наша команда не имеет возражений. Это честная техническая помощь, которая доступна любому участнику в своем регионе». Калинов еще немного поворчал, но в итоге согласился, поставив в журнале соответствующую отметку. А вот Муромцев отошел, всем видом демонстрируя несогласие. «Вот увидите, это еще аукнется», – бросил он через плечо. «Я подам официальный протест в Москву». Но его уже никто не слушал. Заводские мастера спора продолжали работу. Около 9 утра наша колонна выстроилась на Угличской улице. Мартовское солнце уже поднялось над куполами Казанского монастыря, но воздух все еще обжигал морозной свежестью, от реки тянуло влажным ветром, предвещающим оттепель. «Все машины готовы к старту», — доложил Петровский, обходя колонну. «Выезжаем по расписанию. Наш полет Д занял привычное место в середине. Впереди маячил зеленый Форд, позади пыхтел отремонтированный ярославский грузовик. Фиат и второй Форд замыкали процессию. Бережный, поправив неизменную кепку, в последний раз обошел машину против часовой стрелки. Его губы беззвучно шевелились, видимо, читал особый дорожный заговор. Давление масла 4 атмосферы, температура 70 градусов, привычно доложила Варвара, проверяя приборы. Великжанинов в кузове методично перепроверял крепление инструментов, напевая. Звонарев раскладывал карты, готовясь штурманить первый этап пути. По обеим сторонам улицы собрались горожане, проводить необычный караван. Мальчишки с восторгом разглядывали машины, взрослые степенно обсуждали предстоящий путь. «Трогаемся», — скомандовал Петровский, поднимая флажок. Колонна медленно двинулась по булыжной мостовой. Позади остались красные стены древнего Кремля, купола Спасского монастыря, шпиль пожарной каланчи. Ярославль провожал нас колокольным звоном и гудками паровозов с железнодорожной станции. За городской заставой начинался старый почтовый тракт. Укатанный санями снег местами уже подтаял, образуя коварные колеи. Машины шли осторожно, выдерживая дистанцию. «Смотрите, какая красота!» — Варвара указала вправо, где за заснеженными полями виднелись темные ели и золотой купол далекой церкви. Дорога постепенно забирала на север. По обочинам все чаще встречались глубокие сугробы. Весна сюда еще не добралась, морозный воздух обжигал лица, а солнце почти не грело. Первые проблемы начались через час пути. Головной Форд вдруг забуксовал на предательски скользком участке. Пришлось всем останавливаться, помогать вытаскивать машину. «Эх, рановато мы выехали», — покачал головой Руднев, разглядывая глубокие колеи. Дорога еще не оттаяла как следует, но назад пути не было. Впереди лежали сотни верст северного тракта, и каждая из них готовила свои испытания. К полудню добрались до села Вятское. Здесь планировалась первая техническая остановка. Пока водители проверяли машины, к нам подошел местный сторожил, опираясь на суковатую палку. «До Данилова-то думаете засветло дойти? Там сейчас распута страшная, в низинах вода стоит по колено». Его слова не сулили легкой дороги. Но разве мы ждали чего-то другого на этом пути? За Вятским дорога пошла через лесистые холмы. Здесь снег лежал плотным настом, местами подтаявшим на солнце. Наша колонна растянулась. Каждый водитель выбирал свой путь между предательскими проталинами. «Давление масла падает», — вдруг встревоженно произнесла Варвара. 3,5-3,2. Пришлось останавливаться. При осмотре Великжанинов обнаружил трещину в масляном картере, тонкую, едва заметную, но масло сочилось неумолимо. «Это от вчерашнего удара о камень», — определил он, ощупывая металл длинными чуткими пальцами. «Нужно заваривать. К счастью, у нас была походная паяльная лампа». Великжанинов, напевая арию Германа, колдовал над трещиной, пока Руднев готовил специальный состав для герметизации. Только тронулись дальше, новая беда. На крутом спуске у Форда лопнул тормозной шланг. Американская машина едва не влетела в придорожный сугроб, чудом удержавшись на краю обочины. «Нужна помощь», — я кивнул Бережному. «Одни они долго провозятся. Наша команда быстро организовала ремонт. Руднев с Джонсоном залезли под машину, Великжанинов подавал инструменты, а Варвара готовила замену из запасных шлангов». «Странно», — задумчиво произнес Руднев, разглядывая поврежденную деталь. «Шланг почти новый, а лопнул как гнилой. Смотрите». Варвара указала на едва заметный надрез. «Вот, все случилось из-за этого». Джонсон нахмурился, но промолчал. «Мы тоже не стали развивать эту тему. Но с этого момента я распорядился установить ночное дежурство у машин». К вечеру вдали показались маковки церквей Данилова. До города оставалось еще верст 10, а солнце уже клонилось к закату. Закатное солнце золотило купола Казанского собора. Городок встретил нас неожиданно оживленными улицами. Видимо, весть о необычном автопробеге уже добралась сюда. «Центральная гостиница свободна», — сообщил встречавший нас председатель местного автодора Ключерев, невысокий энергичный человек в потертой кожанке. «А машины можно поставить во дворе пожарной части, там есть скрытый сарай». Гостиница оказалась двухэтажным деревянным домом на главной улице. Когда-то, судя по вывеске, здесь были номера купца Малоземова. «Температура двигателя 90 градусов», «Давление масла в норме», — доложила Варвара, заглушив мотор. прошли неплохо. В просторной трапезной гостинице собрались все экипажи. Местный повар, бывший трактирный служащий, расстарался вовсю, на столе дымились щи, пироги, жареная рыба. До Вологды отсюда еще почти 200 верст. Звонарев разложил потрепанную карту. Самый сложный участок начнется за Грязовцем, там сплошные болота. Надо выезжать пораньше, заметил Джонсон, представитель Форда. Пока дорога подмерзшая. После ужина я вышел во двор проверить машину. В темноте белели сугробы, где-то вдалеке слышался паровозный гудок. Бережный, как всегда, стоял рядом с грузовиком, держась за капот. Великжанинов, сменив полушубок на промасленную спецовку, методично проверял двигатель. В свете фонаря его длинные пальцы порхали над агрегатами. «Все в порядке?» – спросил я. «Вроде бы», – кивнул он. «Но на всякий случай поменяю масло и топливный фильтр проверю». Что-то он засоряться начал. В гостинице тем временем шло совещание. Собрались все участники, чтобы обсудить дальнейший маршрут. «Выезжаем в 6 утра», — объявил Травников. «Первый этап — до Грязовца. Там дневка и техосмотр». Я слушал вполуха, разглядывая карту. От Данилова дорога шла через глухие леса, где редкие деревни терялись среди болот и чащоб. Утро выдалось морозным и туманным. Еще затемно во дворе пожарной части началось движение. Команды готовили машины к выезду. «Минус 15», — поежилась Варвара, растирая замерзшие руки. Как бы топливо не загустело, Бережный колдовал над двигателем, подогревая его паяльной лампой. В морозном воздухе его бормотание превращалось в белые облачка пара. В 6 утра колонна выстроилась на главной улице. Данилов еще спал, только в окнах пекарни горел свет, да на станции маневровый паровоз пускал облака пара. «Первая машина, вперед!» — скомандовал Казанцев. Форд медленно тронулся, разрезая фарами молочный туман. За ним двинулись остальные. Наш полет дошел третьим. За городом дорога пошла через сосновый лес. Стволы деревьев тонули в тумане, создавая призрачную, тревожную картину. Начался долгий подъем. «Давление масла падает», — вдруг встревоженно произнесла Варвара. «3 атмосферы 2,8». Пришлось останавливаться. На морозе загустело масло, пришлось снова греть двигатель. Пока возились с ремонтом, головные машины скрылись в тумане. «Нагоним», — уверенно сказал Бережный, берясь за руль. Впереди замаячили какие-то темные фигуры. Сначала показалось, лесорубы идут на делянку. Но что-то в их движениях насторожило меня. «Степан Макарович», — тихо сказал я, — «приготовьтесь». Вдруг из тумана вылетело бревно, перегородив дорогу. Машина резко затормозила. Откуда-то послышались крики и выстрелы. Глава 13. До Вологды. Бревно с глухим стуком перегородило дорогу. В молочном тумане замелькали темные фигуры, не меньше 20 человек. Они выскакивали из-за деревьев, размахивая обрезами и топорами. «Глуши мотор», — раздался хриплый голос. «А то всех положим». Я быстро оценил обстановку. Впереди застряли итальянцы и один из фордов. Их команды уже выстроили оборону за машинами. Позади нас, метрах в 50, виднелся ярославский грузовик. Бережный даже не думал глушить двигатель. Его заскорузлые пальцы крепко сжимали руль, а в глазах появился недобрый блеск. «Варвара», — тихо скомандовал я, — «за руль. Когда скажу, полный газ». Она молча кивнула, перебираясь на место водителя. В такие моменты ее выдержке можно было позавидовать. Из-за бревна вышел высокий бородач в драном полушубке. «Ну что, господа товарищи инженеры, покатались. А теперь золотишко на бочку. Часики там разные, штучки заграничные». «Леонид Иванович», — донесся из кузова спокойный голос Великжанинова, — «у меня тут канистры с бензином. Если что». Я понял его план. «Джонсон, похоже, тоже что-то задумал». Его механики медленно растягивались цепочкой вдоль дороги. Главарь шагнул ближе, целясь в меня из обреза. «Даю 10 секунд, потом начинаем стрелять». В этот момент Руднев, прячась за бортом, швырнул в бандитов канистру с бензином. Великжанинов метнул следом горящую ветошь. Огненная стена взметнулась перед налетчиками. «Вперед!» — крикнул я. Варвара вдавила педаль газа. Полет дорванулся, сметая бревно. Бандиты шарахнулись в стороны. В этот момент ударил револьвер Джонсона, а итальянцы открыли огонь из охотничьего ружья. Завязалась беспорядочная перестрелка. Пули взвизгивали, высекая щепки из бортов. Звонарев, вооружившись монтировкой, отбивался от бандита, пытавшегося залезть в кузов. Неожиданно в дело вступил Бережный. Выхватив из-под сиденья гаечный ключ, он уложил двоих налетчиков. Как оказалось, в гражданскую он служил в коннице у Буденного. «Травников, наш наблюдатель, проявил удивительное хладнокровие, спокойно схватил какую-то деталь со дна кузова и методично, как в тире, уложил еще парочку бандитов. Я не видел, что там Руднев, но судя по звукам, он тоже не сидел без дела. Внезапно Звонарев вскрикнул, пуля зацепила его плечо. Варвара, не отрываясь от руля, крикнула: «Держись, сейчас перевяжу». Потом, процедил сквозь зубы молодой инженер, продолжая отбиваться монтировкой. С Форда донесся крик боли, ранило помощника Джонсона, молодого механика Смита. Итальянец Морелли, высунувшись из-за капота, получил касательное ранение в голову, кровь заливала его черные кудри. «Маннагья!» — ругался он, прижимая к виску носовой платок. На ярославском грузовике дела были хуже, их водитель Прохоров получил серьезное ранение в ногу, когда пытался завести заглохший мотор. Его напарник Востряков, бывший фронтовик, подхватил товарища и оттащил в безопасное место за колеса. Бой длился не больше 5 минут. Когда дым рассеялся, на дороге остались только раненые налетчики. Остальные растворились в тумане. После боя пришлось организовать полевой лазарет. Варвара, имевшая опыт работы медсестрой в гражданскую, быстро перевязала раненых. Серьезнее всех пострадал Прохоров. Пуля застряла в голени. «Придется в Грязовце искать доктора», — вздохнула она, заканчивая перевязку. «Тут нужна операция». Звонарев стоически терпел, пока она обрабатывала его рану. «Ерунда, царапина. Работать смогу». Смит, морщась от боли, благодарно кивал, пока ему бинтовали простреленное предплечье. Морелли, с забинтованной головой, уже шутил и размахивал руками, рассказывая о подобных приключениях в Италии. «Черт знает что», — покачал головой Травников, помогая устроить раненых поудобнее. «И ведь главное, все в протоколе отмечать придется. Теперь предстояло не только бороться с бездорожьем и морозом, но и заботиться о раненых товарищах. И о раненых бандитах тоже». Впрочем, общая опасность еще больше сплотила интернациональную команду. Бережно и деловито собирал трофеи, оружие и документы раненых бандитов. «Мы связали пленных и уложили в кузов. Надо в сельсовет сообщить», — сказал он. «Пусть милиция забирает этих молодцов, и побыстрее выбираться отсюда», — добавил Травников. «Они могут вернуться с подкреплением». Через полчаса наша колонна уже догоняла основную группу. О случившемся решили пока не распространяться, незачем нервировать остальных. Только Варвара долго не могла успокоиться. «Знаешь», — тихо сказала она, — «я ведь первый раз видела, как в людей стреляют». Я молча сжал ее руку. Впереди снова расстилалась пустынная зимняя дорога. После стычки с бандитами двинулись дальше. Морозный воздух обжигал лица, температура упала градусов до 20. Зимнее солнце едва пробивалось сквозь низкие облака, обещая метель. «Давление топлива падает», — встревоженно произнесла Варвара. «Похоже, солярка замерзает». В кузове Звонарев, морщась от боли в простреленном плече, помогал Великжанинову укрыть раненого Прохорова теплыми одеялами. Ярославский водитель был бледен, но держался стойко. «Нужно срочно что-то делать с топливом», — Руднев озабоченно постукивал по топливопроводу. «Еще немного и встанем». Бережный, не говоря ни слова, достал из-под сиденья старый медный чайник. «Сейчас организуем», — пробормотал он, спрыгивая в снег. Вскоре под двигателем запылал костер из промасленной ветоши. Бережный колдовал над чайником, подогревая солярку и бормоча какие-то заговоры. Впереди Форд Джонсона тоже остановился. Смит, с перевязанной рукой, пытался отогреть замерзший карбюратор паяльной лампой. Итальянский Фиат безнадежно заглох. Морелли, с белой повязкой на голове, отчаянно жестикулировал, пытаясь объяснить что-то своим механикам. «Температура. Фридда Маледетта», — доносились его возгласы. «Леонид Иванович», — окликнул меня Травников, — «там впереди вроде деревня виднеется. Может, стоит заехать, обогреться, да и раненым отдых нужен». Деревня оказалась большим селом Спасское. У добротной пятистенки нас встретил председатель сельсовета Мокрощилов, коренастый бородач в овчинном полушубке. «Милости просим», — загудел он басом. Как про бандитов услыхали, сразу в район сообщили. Милиция уже выехала. В просторной избе было жарко натоплено. Пока хозяйка, Аграфена Петровна, поила раненых горячим чаем с малиной, местный фельдшер Кривошеин осматривал их раны. «С этим в больницу надо», — покачал он головой, заканчивая осмотр ноги Прохорова. «До Грязовца не дотянет. Я довезу», — вмешался Востряков. «Только бы машину на ход поставить». К счастью, в селе нашелся знающий механик, бывший путиловский рабочий Клюквин. Он помог правильно развести спирт для разжижения топлива и показал, как утеплить двигатели соломенными матами. «У нас тут полгода зима», — усмехался он в седые усы. «Без таких хитростей никак». Морелли, раздобыв где-то самогон, пытался объяснить Клюквину устройство итальянского карбюратора. Тот, понимающе кивал. «Карбюраторе, каписка, манифольда», и ловко орудовал инструментами. Джонсон тем временем помогал ярославцам укреплять рессоры. Смит, несмотря на раненую руку, показывал, как правильно регулировать зажигание на морозе. «Дружно работаете», — одобрительно заметил председатель. «Сразу видно, одно дело делаете». К вечеру все машины были готовы к дальнейшему пути, но выезжать на ночь, глядя в метель, да еще с ранеными, было безумием. «Заночуете у нас», — безапелляционно заявил председатель. «Места всем хватит, а завтра, как разведнеется, с Богом и поедете». Спорить никто не стал. Раненых разместили в чистой горнице у председателя, остальных распределили по избам. Фельдшер Кривошеин остался присматривать за Прохоровым, чье состояние внушало наибольшие опасения. «Думаю, до утра температура спадет», — сказал он, закончив перевязку. «Но в Грязовец его нужно будет доставить обязательно». Морелли со Смитом устроились у механика Клюквина. Тот никак не мог наговориться с итальянцем о тонкостях регулировки карбюраторов. Джонсон с командой занял просторную горницу у вдовы Матрёны Савельевны. «Нашей команде досталась светелка в доме председателя». Варвара долго не могла уснуть, прислушиваясь к завыванию метели за окном. «Как думаешь, завтра проберемся через болото?» — тихо спросила она. «Должны», — ответил я, глядя на падающий снег. «Главное, чтобы мороз продержался. По замерзшей земле всяко легче пройдем». За окном мела поземка, заметая следы трудного дня. Проснулись мы затемно от пронзительного петушиного крика. Термометр за окном показывал 30 градусов мороза. Село тонуло в синеватой предрассветной мгле, только из труб уже поднимались дымные столбы. «Эк приморозило», — покачал головой председатель, выходя на крыльцо. «Давно такого не было». В каретном сарае, где стояли машины, царил промозглый холод. Бережный, кутаясь в тулуп, осматривал двигатель полета «Д». «Беда, Леонид Иванович», — вздохнул он. «Топливо совсем загустело, да и масло как кисель стало». Варвара, растирая покрасневшие от мороза руки, склонилась над приборами. «Даже нажимать на педаль газа бесполезно, все замерзло намертво». От других машин доносилась многоязычная ругань. Джонсон безуспешно пытался завести «Форд», чей двигатель издавал лишь жалобное шипение. Морелли, забыв о ране, в отчаянии размахивал руками над остывшим «Фиатом». «Финита ла саммедиа», — восклицал он. «Тут-то цангелота». Местный механик Клюквин неспешно обходил машины, посмеиваясь в усы. «Эх вы, городские, сейчас дядя Афанасий вас учить будет». Он деловито растопил железную печку-буржуйку, притащенную из кузницы. Над самодельным чаном с водой поднялся пар. «Значит так», — командовал Клюквин. «Берем ведра с кипятком, ставим под картеры, а сверху брезентом накрываем, чтоб тепло не уходило». Звонарев, морщись от боли в простреленном плече, помогал Великжанинову обкладывать двигатель нагретыми кирпичами. Руднев колдовал над самодельной системой подогрева топливопровода. А теперь главный секрет. Клюквин достал из кармана фартука пузырек. «Спирт денатурат. В пропорции 1:5 с соляркой мешаем». Бережный одобрительно крякнул, доставая заветный чайник для подогрева смеси. Через час упорной работы послышался первый обнадеживающий звук. Мотор полета «Д» неуверенно чихнул и затарахтел. «Давление масла растет», — обрадованно сообщила Варвара. «Две атмосферы, 3-4. Постепенно ожили и остальные машины. Фельдшер осмотрел раненых, Прохорову стало лучше, жар спал. Звонарев и Смит, несмотря на ранения, рвались в дорогу. «Ну, с Богом», — перекрестил нас председатель. «До Грязовца, если повезет, к обеду доберетесь. Только погати осторожнее, она хоть и мерзлая, а все одно ненадежная». Восходящее солнце окрасило снег в розовый цвет. Морозный воздух обжигал легкие. Колонна медленно двинулась по накатанной санями дороге. Впереди лежали знаменитые грязовецкие болота. «Температура масла 70 градусов», — докладывала Варвара. «Давление стабильное». Клюквин, провожая нас, напоследок крикнул. «Как застрянете, костры жгите. Да денатурат не жалейте». Впереди расстилалась бескрайняя снежная равнина, местами поросшая чахлым ельником. Где-то под этим белым покровом таились коварные топи, готовые поглотить неосторожного путника даже в зимнюю стужу. Первый тревожный звонок прозвенел, когда головной «Форд» вдруг резко вильнул в сторону. Джонсон еле успел выровнять машину. «Болото уходит влево», — крикнул он на ломаном русском, высовываясь из кабины. под снегом почти не видно. Действительно, занесенная снегом дорога петляла между чахлыми елями, и только редкие вешки указывали безопасный путь. Местами из-под снега проглядывали почерневшие бревна старой гати. «Давление падает», — встревоженно произнесла Варвара. «Похоже, правые колеса проваливаются». Бережный осторожно направил машину ближе к обочине, где снег казался плотнее. Вдруг спереди раздался треск. Это итальянский «Фиат» провалился правым задним колесом в пустоту под настом. «Мадонна Санта!» — в сердцах воскликнул Морелли. В этот момент из леса донесся стук топоров и звонкие голоса. Через несколько минут на дорогу вышли человек 10 крепких мужиков с топорами и пилами. «Никак застряли?» — насмешливо спросил высокий бородач в овчинном полушубке. «А мы гадаем, чего это за машины тарахтят?» «Застряли, отец», — признал я. «Не подсобите?» «Отчего ж не подсобить?» — степенно ответил бородач. «Меня, кстати, Прокопием Савельичем кличут. Артель моя тут лес валит». Лесорубы быстро оценили ситуацию. Их бригадир, Прокопий Савельич Костоломов, оказался на редкость толковым. «Значит так», — рассуждал он, постукивая топорищем по мерзлой земле. «Тут болото неверное. Сверху корка, а под ней пустоты. Щупать надо каждый шаг». Его помощник, жилистый мужик по прозвищу Береза, ловко орудовал длинным шестом, прощупывая путь. «Вот тут держит», — командовал он. «А правее, топка, не суетесь». Артельщики быстро натаскали еловых лап и бревен, укрепляя ненадежные участки. Раненый Звонарев, несмотря на больное плечо, помогал им советами по расчету нагрузки. Балки бревна Малтебене, восхищался Морелли, глядя, как ловко работают лесорубы. Особенно всех поразил древний дед Микула, который, несмотря на свои 80 лет, безошибочно определял крепкие места. «Я тут-то еще мальцом ходил», — шамкал он беззубым ртом. «Каждое болотце знаю, каждую кочку помню». Джонсон, забыв об обычной сдержанности, с интересом расспрашивал через переводчика о местных приметах. Дед охотно делился вековой мудростью. «Где багульник растет, там топка, а где морожка, там можно идти, и слушать надо. Если чавкает под снегом, значит, окно тут». Бережный внимательно записывал все советы в потрепанную записную книжку. Варвара, принеся котелок с горячим чаем, поила озябших работников. К полудню общими усилиями проложили надежный путь. «Фиат» вытащили, подложив под колеса еловые лапы. Прокопий Савельич еще раз осмотрел дорогу. «Ну, теперь версты 3 пройдете нормально, а там будет развилка, держитесь правой стороны. Слева там трясина, даже в мороз не застывает». В благодарность за помощь механики показали лесорубам устройство машин. Особенно их заинтересовал дизельный двигатель полета «Д». «Надо же», — цокал языком Береза, разглядывая топливную систему. «И керосином может работать, а мы тут с бензином мучаемся, его не достать совсем». Прокопий Савельич долго жал нам руки на прощание. «Будете обратно ехать, заворачивайте. У нас тут зимовья хорошие, всегда приютим». Когда тронулись дальше, Варвара сказала, глядя в заиндевевшие окошко: «Знаешь, а ведь без них мы бы точно застряли, да еще с ранеными». Я молча кивнул. После встречи с лесорубами дорога пошла через низкий ельник. Несмотря на мороз, местами из-под снега проступала черная болотная вода. «Правее держи», — крикнул Травников, сверяясь с картой. «Тут должен быть старый санный путь». Впереди форд вдруг резко осел задним колесом. Только быстрая реакция американца спасла машину от опасного крена. «Стоп, стоп», — замахал он руками следующим за ним. Пришлось остановить всю колонну. При осмотре выяснилось, что под снегом скрывался провал в старой гате. Бревна прогнили и не выдержали веса груженной машины. «Придется обходить», — вздохнул Руднев, промеряя шестом глубину трясины. «Здесь 1-2 метра глубины». Варвара, сверяя показания приборов, вдруг встревожилась. «Леня, у нас масло уходит. Видимо, от тряски где-то появилась течь». Звонарев, морщась от боли в простреленном плече, помогал Великжанинову осматривать двигатель. Трещину в масляном картере нашли быстро, но ремонт требовал времени. Тем временем итальянцы пытались помочь Форду. Морелли, забыв о ране на голове, азартно командовал: «Пиадистра, диритта», и тут же переводил на ломаный русский: «Правый, правый, прямо». К 3 часам дня мы выбрались наконец на более-менее твердую дорогу, но зимний день уже клонился к закату, а до Грязовца оставалось еще не меньше 10 верст. «Надо решать», — сказал я, собрав всех водителей. «Либо рискуем идти в темноте, либо ночуем в Грязовце, а утром уже в Вологду». Джонсон первым высказался за ночевку. «Таденгероус, Никхт, Свамп, Солт, он красноречиво покачал головой, его поддержал Морелли, Си, Ноктималта перед Солоса. Решающим стало мнение фельдшера, сопровождавшего раненого Прохорова, ему нужен покой и теплая постель, да и остальным раненым тоже. До Грязовца добрались в сумерках, городок встретил нас огнями керосиновых фонарей и дымками из печных труб. Председатель райисполкома Сухоруков, заранее предупрежденный о нашем прибытии, уже организовал размещение. В больницу раненых, распорядился он, остальных по домам расселим, а машины в пожарное депо поставим, там тепло. Прохорова сразу увезли в больницу. Местный врач, осмотрев остальных раненых, уверенно заявил, к утру всех на ноги поставлю, у нас тут опыт большой, места-то глухие. В пожарном депо механики занялись ремонтом. Великжанинов колдовал над масляной системой, напевая что-то из пиковой дамы, бережной в который раз проверял топливную аппаратуру. «Завтра чуть свет выезжаем», — объявил я команде. «До Вологды еще полсотни верст, а там уже и отдохнем по-человечески». Варвара, засыпая в натопленной горнице, пробормотала. «Как думаешь, завтра будет легче?» «Должно быть», — ответил я, хотя точной уверенности не было. За окном крепчал мороз. Утро в Грязовце выдалось ясным и морозным. Термометр у здания райисполкома показывал -25, и не серебрил голые ветви берез на главной улице. Первым делом я отправился в больницу. Прохоров, после оказанной помощи, чувствовал себя заметно лучше. Местный врач, Семен Ильич Воскобойников, был доволен. Пуля удачно вышла, кость не задета. Через неделю бегать будет. Звонарев и Смит тоже оправились, их раны затягивались без осложнений. Морелли, с уже поджившей ссадиной на голове, бурно выражал благодарность советским медикам. В пожарном депо команды готовили машины к последнему броску. Великжанинов всю ночь колдовал над двигателями, теперь они работали как часы. Неожиданно к нам подошел председатель райисполкома Сухоруков в сопровождении человека в кожаном пальто. Товарищ Краснов, после вчерашнего донесения о бандитах. В общем, начальник угрозыска настоятельно рекомендует принять меры. Сотрудник угрозыска, представившийся Смироновым, раскрыл объемистый сверток. Вот, получите под расписку. 3 нагана, 2 карабина, патроны и разрешение на провоз оружия до Вологды. Там вам выдадут другое оружие. Это все, что есть, пока что, на всякий случай. И нам тоже выдали, кивнул подошедший Джонсон, показывая револьвер. Он говорил через переводчика. Каждый экипаж получил оружие и краткий инструктаж. Морелли особенно обрадовался карабину. Самонелла Гуэра, как на войне, и начал демонстрировать неплохие навыки обращения с оружием. К 8 утра колонна была готова к выходу. Прохорова с сопровождающим оставили долечиваться в больнице, им предстояло догонять нас поездом. До Вологды теперь прямая дорога, объяснял Сухоруков. Тракт получше будет, райком за ним следит, но все равно поглядывайте по сторонам. Варвара, проверяя приборы, впервые с начала пути была довольна показаниями. Давление масла 4 атмосферы, температура стабильная. Колонна медленно двинулась по утренним улицам. Грязовец провожал нас звоном колоколов Воскресенской церкви. Дорогой правда оказалась лучше. Местами даже попадались участки с щебеночной подсыпкой. Скорость возросла до 30 верст в час. «Смотрите!» — вдруг воскликнула Варвара. «Вологда!» Впереди, в морозной дымке, показались золотые купола Софийского собора. Древний город раскинулся по берегам одноименной реки и даже издали впечатлял монументальностью. У заставы нас встречала делегация, представители городских властей, журналисты, члены автомобильного клуба. Оркестр наяривал бравурный марш. От имени городского совета, начал председатель Вологодского исполкома Прохоров, позвольте приветствовать участников героического автопробега. Нас разместили в бывших номерах купца Самарина на Златоустинской улице. Машины загнали в теплые гаражи местного автоклуба. Вечером в зале городской думы состоялось официальное подведение итогов этапа. Я смотрел на усталые, но довольные лица товарищей, и думал, мы справились. Преодолели бандитов, морозы, болото. Сработались, несмотря на языковые барьеры и разницу менталитетов. Впереди новый этап, дорога до Архангельска. А все-таки здорово, что нам выдали оружие, ухмыльнулся Руднев, когда мы остались одни. Как-то спокойнее теперь, я молча кивнул. За окном опускались зимние сумерки, и огни старинного города уже начинали зажигаться в морозной мгле. Глава 14. К Архангельску. В управлении Вологодской милиции было тепло натоплено. Массивные чугунные батареи мерно погромыхивали, распространяя уютное тепло по кабинету начальника. За окном кружил легкий снежок, укрывая белым покрывалом старинные купеческие особняки. «Вот, получите новое вооружение», — начальник милиции Воронихин, грузный мужчина с пышными седыми усами, выложил на стол внушительный арсенал. «Три винтовки Мосина, четыре нагана, патроны, ракетницы для подачи сигналов. И самое главное — разрешение на провоз оружия до самого Архангельска. Я внимательно осмотрел оружие. Все новые, недавно смазанные, в идеальном состоянии. По нашим данным», — продолжил Воронихин, разглаживая усы, «в районе Суханы действует банда Кривого Митьки. Уже три обоза пограбили, так что будьте начеку. А что с нашими пленными бандитами?» — поинтересовался я. «Уже колются помаленьку. Оказалось, у них связи аж до Архангельска тянутся, но это уже наша забота». В дверь постучали. Вошел Джонсон со своим переводчиком, следом появился взъерошенный Морелли.